Белковая диета. Но не все могут сидеть на кашах, кефирах и яблоках. Бывают люди, которые и дня не могут прожить без мяса, а лишний вес есть, и убрать его очень хочется. Существует много вариантов диет для мясоедов. Одна из наиболее популярных сейчас – кремлевская. Но это долгая диета, скорее даже система питания. А вы же хотите сбросить вес быстро? Поэтому мы остановимся на более простой и короткой белковой диете. Известно, что от мяса не толстеют. Толстеют от быстрых углеводов. Следовательно, белковую диету нужно соблюдать очень строго. Никаких перестановок продуктов, никаких замен и усовершенствований. Можно, конечно, урезать мясной паёк, но только в случае, если вы уверены, что вам будет достаточно и меньшего количества, потому что всякого рода докормы строжайше запрещены. Эта диета для тех, кто ведет активный образ жизни, обожает мясо и рыбу, но комфортно себя чувствует без мучного и сладкого. Также подходит женщинам с дисфункцией яичников, поскольку не вызывает менорею. Лучше придерживаться белковой диеты 2 недели, но можно и 1, конечно. Все зависит от того, от скольких килограммов вам необходимо избавиться, а также от вашего организма. Обычно спустя 2 недели вы становитесь стройнее на 3-8 килограммов. Но такая потеря веса вполне может произойти и за неделю. Если ваш выбор пал на белковую диету, строго придерживайтесь следующего меню. Первый день. Завтрак. Чашка натурального черного кофе без сахара. Обед. 2 яйца вкрутую, порция салата из вареной капусты с растительным маслом, стакан томатного сока. Ужин. Жареная или вареная рыба в любом количестве. Второй день. Завтрак. Чашка черного натурального кофе без сахара и небольшой черный сухарик. Обед. Жареная или вареная рыба и порция салата из свежей капусты и зеленых овощей с любым растительным маслом. Ужин. 200 граммов вареной говядины, стакан кефира. Третий день. Завтрак. Чашка черного натурального кофе без сахара и небольшой черный сухарик. Обед. Небольшой кабачок, поджаренный на растительном масле, 2-3 яблока. Ужин. 2 яйца вкрутую, 200 граммов вареной говядины, порция салата из свежей капусты с любым растительным маслом. Четвертый день. Завтрак. Чашка черного натурального кофе без сахара. Обед. Сырое яйцо, 3 большие вареные моркови с растительным маслом, 15 граммов твердого сыра. Ужин. Несколько фруктов. Нельзя виноград и бананы. Пятый день. Завтрак. Тертая сырая морковь, заправленная соком лимона. Обед. Вареная или жареная рыба. Стакан томатного сока. Ужин. Несколько фруктов. Шестой день. Завтрак. Черный натуральный кофе без сахара. Обед. 200 граммов вареной курицы. Порция салата из свежей моркови или капусты. Ужин. 2 яйца вкрутую, порция тертой сырой моркови с растительным маслом. Седьмой день. Завтрак. Чашка несладкого черного или зеленого чая. Обед. 200 граммов вареной говядины, несколько фруктов. Ужин. Выберите любой понравившийся вариант, кроме ужина 3-го дня. Меню 2-й недели точно такое же, только повторяйте все в обратном порядке, то есть рацион 8-го дня будет соответствовать рациону 7-го, 9-го, 6-му, 10-го, 5-му и так далее. Понятно, что мясо и салаты должны быть без соли и специй. И обязательно пейте не менее 1,5 литра воды в день, чтобы не допустить обезвоживания и помочь вывести из организма бяку. Помните, что нужно принимать по стакану воды перед каждым приемом пищи. Однако нельзя пить воду в течение 30 минут после еды. Маловато вариантов? Совсем нет. Меню белковой диеты может быть и следующим. Завтрак. Чашка кофе с обезжиренным молоком или чая. и 100 граммов нежирного йогурта или творога. Второй завтрак через 3 часа после первого. Одно яблоко, груша, апельсин, половинка грейпфрута, 5 слив. В промежутке между завтраком и обедом чашка или 2 зеленого чая, можно с мятой. Обед. 2 небольших половника ухи, 2 тонких ломтика хлеба черного или грубого помола, салат из 2 помидоров, чай с 3 сухофруктами, мандарин. Или 100 граммов курицы, сырой вес, запеченной на гриле или в духовке без соли и масла, с салатом из огурцов и листьев салата, заправленным 1 столовой ложкой оливкового или любого другого растительного масла и соком лимона. К этому можно сварить горсточку дикого риса. Или 150 граммов сваренной на пару или запеченной рыбы, без соли и масла, естественно, и любой из предыдущих гарниров. Через 2 часа можно съесть 1 яблоко или выпить стакан обезжиренного кефира. Если почувствуете, что проголодались, пейте зеленый чай без сахара. Ужин. Выбирайте вариант по душе. Ужин. Выбирайте вариант по душе. Салат из 100 граммов вареного кальмара, 1 яйца, 2 столовых ложек зеленого горошка или кукурузы, зубчика давленного чеснока, заправленный лимонным соком и оливковым или любым растительным маслом, с горсточкой вареного дикого риса. Или 150 граммов филе курицы, запеченного в духовке, грейпфрут. Или 200 граммов телятины, запеченной в духовке, 100 граммов брокколи и 100 граммов цветной капусты, поджаренных на 1 столовой ложке растительного, лучше оливкового, масла и залитых 1 яйцом. Или 150 граммов рыбы, запеченной в духовке, с салатом из 2 помидоров, листиков салата, 2 огурцов, половинки болгарского перца, щепотки кедровых орешков и 1 яйца, сваренного вкрутую. На десерт несколько кружков свежего ананаса. Перед сном лучше ничего не есть, но если не можете удержаться, то выпейте чашку зеленого чая без сахара или съешьте 1 яблоко. Белковая диета довольно эффективная, если спустя 1-2 недели вы не набрасываетесь на хлеб, сдобу, сладкое. Старайтесь сбалансированно питаться, и вы будете в норме. Не следует выбирать эту диету, если вы мало двигаетесь. А людям с болезнями почек и пищеварения, людям пожилого возраста она противопоказана вообще, а также поскольку повышает свертываемость крови. Анна, 26 лет. Вполне переносимая диета. Очень люблю мясо и рыбку, сыр. Если 1-2 дня не поем эти продукты, как-то не по себе, не хватает чего-то. Преследует желание съесть что-нибудь вкусное. Поэтому белковая диета – это для меня. При подсчете калорий оказывается, что съедаешь немного, меньше 1000, но голода не чувствуешь. И надо сказать, что количество еды можно безболезненно урезать. Например, вместо 2 яиц мне вполне хватает 1, вместо 200 граммов – 150. И результат налицо. За неделю на этой диете у меня уменьшился объем талии на 5 сантиметров, бедра на 3 сантиметра, и даже животик стал более плоским. Полина, 24 года. Занимаюсь ирландскими танцами. Минимум 2 раза в неделю хожу в бассейн, катаюсь на велосипеде, в общем, веду достаточно активный образ жизни. Не толстая, но жирок в некоторых проблемных местах есть. Хотелось бы убрать. Тренировки как-то не уменьшали мои габариты, решилась на диету. Долго не могла выбрать какую. Не хотелось сидеть на кашах, а кефир и яблоки не подошли. Даже после 1 такого разгрузочного дня и танцев кружилась голова, подташнивала. А белковая понравилась. Питаешься вкусно, не чувствуешь никакого дискомфорта. Правда, довольно однообразно. Но ради заветной мечты можно и потерпеть недельку-другую, особенно если результат не заставляет себя ждать. Славяна, 30 лет. Пробовала много диет. После родов набрала больше 20 килограммов. Очень хотела сбросить. Нравится белковая диета, поскольку я переношу ее хорошо. Единственное, за чем нужно следить, так это за работой кишечника. Но если возникают проблемы, мне очень помогает слабый отвар листа. Мне очень помогает слабый отвар листа кассии через 15 минут после ужина или обычный слабительный чай на основе березовых почек. Сбросила уже 14 килограммов. Не сорваться помогают купленные на 5 размеров меньше джинсы. Теперь, как только хочется съесть что-нибудь сверх меры, я пытаюсь натянуть на себя маленькие штаны. И это мгновенно охлаждает мой пыл, и я понимаю, сколько у меня еще работы. Безусловно, диеты – это здорово, но без физических нагрузок не обойтись. Поэтому хожу на шейпинг, кручу обруч.